Если ваш начальник – мужчина. Вы уже работаете некоторое время и даже имели счастье несколько раз встречаться со своим непосредственным руководством. А как нужно с начальством общаться? Этому и посвящена наша глава. Ну что ж, ситуация более чем распространенная. Такое уж у нас домостроевское общество, что до сих пор правят бал именно представители сильного пола. С этим надо мириться и не пытаться переделать мир. В конце концов, эпоха матриархата была, да и не просто была, а оставила значительный след в истории человечества. След этот настолько глубок, что все мировые мужчины, то есть все мужчины мира сего, панически боятся повторения. А пока пусть они в полной мере насладятся своей властью. Итак, мы с вами разбираем ситуацию, когда вы работаете под мужским началом, а точнее, когда ваш начальник – мужчина. Вообще, исходя из названия нашего раздела, можно представить положение вещей так. Если женщины подчиненные, для которых их мужчина-начальник прежде всего начальник, и те, для которых он прежде всего мужчина. Поговорим сначала о первой ситуации. Итак, что является собой положение дел, когда для вас начальник – прежде всего начальник, и больше ничего.